Будь парадигмы, сменяющие друг друга, полностью независимы, несопоставимы, связь между эпохами определенно казалась бы утраченной. Тогда с каждым новым крутым поворотом мысли приходилось бы начинать с нулевого значения. Поэтому, хотя всякая парадигма и отрицает предыдущую, она не может отменить все то, что ею завоевано. Есть еще одна сторона проблемы. Чем оправдать рождение новой парадигмы рядом со старой, если старая истина? В самом деле, ведь, как говорится, от добра добра не ищут. Поскольку ранее добытые знания сохраняют ценность, зачем же его заменять? Здесь мы должны оттенить тот факт, что смена парадигм — свидетельство все более глубокого постижения мира. Поэтому, отвергая прежнюю парадигму, наука не отказывается от истины, она лишь поднимается на новые ступени, переходит к следующей, более высокой правде. Когда умирал очередной самодержец Франции, и престол занимал новый, на площадях Парижа разносилось «Король умер, да здравствует король», потому что престол не должен был оставаться пустым. И, взойдя на него, очередной претендент становился таким же королем, как и прежний. Конечно, в науке иная обстановка, чем в обращении с коронованными особами, но и здесь старые научные законы обязаны уступить место новым. Вместе с тем теория, разрушающая прежнюю истину, оказывается столь же истинной. То есть, если парадигма состарилась, ее стремятся преодолеть, провозглашая одновременно «Да здравствует парадигма!» Только обращено это уже к новому знанию. Одним словом, как заявляют решительные люди, «Мы солнце старое погасим, мы солнце новое зажжем». Наука безупречна. Ошибаются ученые. Однако старые истины не уходят так легко. Поэтому в пунктах пересечения интересов, сменяющих друг друга парадигм, и разыгрываются парадоксальные столкновения. Очевидно, было бы даже странно, если бы они не разыгрывались. В эти переломные моменты ученые-коллеги раскалываются на два враждующих стана. Одни — те, кто самоотверженно защищает новое, другие, наоборот, всеми средствами противостоят ему. И это вполне понятно. Поражает другое. В рядах сопротивляющихся новому узнаем не только консерваторов, адвокатов отживающей науки, реакционеров. Среди них, сколь это ни парадоксально, находим выдающихся ученых, в том числе самих первооткрывателей тех истин, против которых они восстают. Известный современный американский ученый Дайсон считает даже, что в математике, например, консерватизм великих умов является скорее правилом, чем исключением. Слишком часто, поясняет он, великие оказываются в плену у старых представлений там, где проложены дороги к новым воззрениям. И однако же, несмотря на эти парадоксальные события, несмотря на заблуждение и отступление исследователей, восхождение человечества по пути познания не прекращается, ибо наука безупречна, хотя отдельные ученые то и дело ошибаются. Почему же так неохотно расстаются со старым? Чем объяснить такой застой мышления, в общем-то, не свойственной науке, ее творцам? На этом необходимо остановиться подробнее. Прежде всего, здесь проявляется то, как мы уже говорили, что прежняя парадигма истинна. Она и утвердилась в свою пору только благодаря этому. То, что она представляет неполное, ограниченное знание, может быть, даже знание, обремененное заблуждениями, это осознается позднее. Для своего времени и, пуще всего, для своего Творца ее положение безгрешны и неоспоримы. Так отчего же их не отстаивать? Но если защищается старая теория, то приходится выступать против новой. Отсюда своеобразная инерция мысли, которой подвластны ученые. И мы видим, как один великий вступает в неприкрытую вражду с другим великим исследователем, как он сокрушает того, чьи идеи развивает, не осознавая этого сам. Видим даже, как порой ученый методически и последовательно борется с самим собой, отвергая собственные выводы.